Следующая тема, которую мы рассмотрим в нашем курсе, касается международной валютно-финансовой системы и валютного регулирования. Международная валютно-финансовая система представляет собой закрепленные в международных соглашениях формы организации валютно-финансовых отношений, функционирующих самостоятельно и обслуживающих международное движение товаров и факторов производства. На развитие валютно-финансовой системы страны влияет ряд факторов. Прежде всего, это развитие экономики страны. Безусловно, если страна обладает стабильным экономическим ростом, если в стране низкая инфляция, низкий уровень безработицы, то и отношение к данной валюте данной страны положительное, и обычно она является сильной, стабильной и предпочитаемой всеми экономическими агентами. С другой стороны, если мы экспортируем товары и являемся лидерами по экспорту товаров различных отраслей, то опять-таки международный спрос на нашу валюту для оплаты экспортных операций будет присутствовать в мировом сообществе, что опять-таки поддерживает нашу валюту. Национальная и мировая политическая обстановка, безусловно, также является фактором влияния на валютные отношения страны. Крайним вариантом нестабильной политической обстановки являются войны. И, соответственно, в период войн валюты воюющих стран, воюющих сторон обычно ослабляются, происходит достаточно высокий уровень инфляции, происходит обесценение денежной массы. Экономические санкции и эмбарго, о которых мы говорили в теме о государственном регулировании внешнеторговых отношений, безусловно, также негативно скажутся на состоянии нашей валюты. И если какие-то страны в политических целях ввели против нашей страны экономические ограничения, ввели санкции и эмбарго, то это означает, что торговля начинает сдерживаться. Соответственно, поступление иностранной валюты в нашу страну сокращается, экспорт и импорт сокращается, и, соответственно, в стране складывается ситуация, когда возможен дефицит торгового, платежного баланса, что, безусловно, будет влиять на уровень нашего валютного курса. Соотношение сил между странами – это еще один фактор, влияющий на валютные отношения страны. Безусловно, любая экономика, развитая или развивающаяся, претерпевает циклические колебания. И есть периоды спада национальных экономик, когда темпы экономического роста сокращаются или вообще экономический рост уходит в отрицательные показатели. Безусловно, страны с сильными, развитыми рыночными экономиками легче претерпевают такую ситуацию. И даже несмотря на то, что в какой-то период времени их валюта становится более слабой, менее защищенной под давлением внутренних экономических отношений, тем не менее развитые рыночные экономики имеют больше возможностей, чем развивающиеся страны, чем переходные экономики, поддержать свою национальную валюту. Цели валютно-финансовой системы. Прежде всего, это обеспечение товарообмена, того самого потока экспорта и импорта. Следующая цель – это обеспечение стабильности валютного механизма, обеспечение стабильности финансовых потоков. Как мы помним, финансовые потоки могут иметь самостоятельное значение, особенно на современном этапе развития мирового хозяйства. И в данном случае я имею в виду финансовые потоки в виде прямых и портфельных инвестиций, финансовые потоки в виде займов и кредитов. Еще одна цель валютно-финансовой системы – это обеспечение гибкости по отношению к изменяющейся экономической ситуации страны. В идеальном варианте валютная система должна обладать таким механизмом, когда правительство, его центральный банк будут обладать достаточно действенными рычагами, чтобы поддержать тот курс валюты, который более эффективен для данного этапа экономического развития страны. К Каковы составляющие валютно-финансовой системы? Прежде всего, это валютные элементы системы. К ним относятся национальная валюта, условия их взаимной конвертируемости валют и условия проведения, поддержания этой конвертируемости. Валютный паритет, то есть в данном случае это соотношение между валютами и той базой, на основе которой рассчитывается этот валютный паритет. Валютный курс и национальные и международные механизмы его регулирования. Обычно валюта отклоняется от валютного паритета. Исходя из этого, вопрос о том, что же является основой валютного курса страны, является интересной проблемой, о которой мы чуть позже будем говорить. Финансовые элементы системы. Это международные финансовые рынки. Причем, когда мы говорим о финансовом рынке, то предполагается, что это не только валютный, а это фондовый рынок, то есть рынок ценных бумаг, и это кредитный рынок. Соответственно, финансовые элементы системы в виде финансовых рынков может быть представлены в межбанковском рынке, соответственно, где агентами и контрагентами этой системы являются банки. Во-вторых, это биржевый рынок, то есть система, существующая для купли и продажи валюты, фондовые биржи, система, существующая для купли и продажи ценных бумаг. К этой же финансовой системе относятся валютный рынок и небиржевые фондовые рынки. Второй составляющей финансовых элементов системы являются механизмы торговли конкретными финансовыми инструментами, а именно валютой, ценными бумагами, кредитами. Экономическими агентами на финансовом, а именно валютном, фондовом, кредитном рынке выступают в настоящих условиях физические лица, корпорации, центральный банк. К этим экономическим агентам мы достаточно привычны. Но бурную деятельность развивают в последние 20 лет новые экономические агенты, такие как муниципалитеты, общественные организации. Рассмотрим схему организации международного финансового рынка. Прежде всего, обмен между контрагентами международного именно финансового рынка выступают банки, банковские кредитные организации, страховые фирмы и пенсионные фонды. Как я уже говорила, страховые фирмы и пенсионные фонды являются новыми посредниками, появившимися и активно действующими последние где-то 20 лет на международном финансовом рынке. В принципе, отношения между кредиторами и продавцами на финансовом кредитном рынке могут выступать банки, банковские кредитные организации, страховые фирмы, пенсионные фонды. Но, в принципе, с другой стороны, эти отношения могут строиться впрямую, то есть кредиторы и заемщики могут обойтись и без посредника. Предполагается, что как раз та же схема у нас подходит и для характеристики не только финансового, но и валютного рынка. Тогда у нас будут продавцы и покупатели валюты. На рынке ценных бумаг это продавцы и покупатели ценных бумаг с соответствующими финансовыми посредниками на финансовом рынке. Теперь обратимся к основной составляющей валютной системы любой страны – это валюта. В широком смысле слова валюта – это любой товар, который способен выполнять функцию денег. Как известно, экономическая теория выдвигает ряд функций денег. Это мера стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления, мировые деньги. В современных условиях практически ни одна валюта не выполняет функцию мировых денег, то есть таких денежных средств, которые были бы признаны к обмену, к платежам всеми государствами. Но, тем не менее, мы можем говорить, что в современной валютной системе остальные функции национальных валют выполняются. И валюта в международном обмене, на международной арене как раз должна обеспечивать международные товарные потоки, а также работать на международном кредитном и фондовом рынке. Валюту можно классифицировать по принадлежности. В принципе, если спросить у обывателя, что такое валюта, то он скажет доллары или евро. В данном случае этот термин касается иностранной валюты. Поэтому это платежное средство других стран, которые законно или незаконно используются на территории отечественной страны. В то же время надо выделять национальную валюту, то есть то самое законное платежное средство на выпускающей ее страны, на территории выпускающей ее страны, которая обеспечивает товарообмен. И вот о возможности валютного регулирования именно национальной валюты и пойдет в основном речь в нашей лекции. В принципе, можно выделить следующие характеристики валюты: резервная, свободно обратимая, твердая валюта. Все эти характеристики относятся к различным национальным валютам стран мира. Безусловно, отдельная национальная валюта может не обладать данными характеристиками. Но любая национальная валюта и, соответственно, те валютные органы, которые пытаются регулировать валютные отношения, пытаются развить свою систему до такого уровня, чтобы национальная валюта стала и резервной, и свободно обратимой, и твердой. Посмотрим более внимательно на определение. Итак, резервная валюта. Это валюта иностранных государств, которые национальные экономики накапливают для поддержания своих валютных резервов. И, соответственно, если в стране создается ситуация дефицита платежей, в частности, по внешнеторговому платежному балансу, то в данном случае как раз вот из валютных резервов Центральный банк может покрыть отрицательное сальдо платежного баланса. Безусловно, к резервной валюте относится валюта, которая должна обладать следующими в нашем списке свойствами, а именно должна быть свободно обратимой и твердой. Так что же такое свободно обратимая валюта? Это та валюта, которая очень широко используется для осуществления платежных международных сделок, активно продается и покупается, и, в общем-то, признается всеми игроками международного валютного рынка. Такое определение, конечно, наиболее общее для понятия свободной обратимой валюты. Мы в дальнейшем более подробно разберем критерии обратимости. Твердая валюта. В данном случае как раз твердая валюта является основой резервной валюты, и, в общем-то, как раз твердую валюту накапливают в резервных фондах. Эта валюта характеризуется стабильным валютным курсом. Она меньше подвержена финансовым рискам. И в данном случае предполагается, что твердая валюта организуется именно тогда, образуется именно тогда или только в тех странах, где внутренняя экономическая стабильность является основной чертой экономического развития. Итак, твердая валюта образуется тогда, когда внутренняя экономика стабильна, когда внешнеторговые потоки опять-таки обладают стабильностью и тенденция развития экономики по всем макроэкономическим показателям имеет положительные результаты. Теперь более подробно разберем конвертируемость валюты. Что такое конвертируемость? Способность резидентов и нерезидентов свободно обменивать национальную валюту на иностранную и использовать иностранную валюту в торговых и финансовых сделках. Как видите, предполагается, что мы говорим о конвертируемости собственной национальной валюты. И именно ее способность к обмену на иностранную валюту разбирается в понятии конвертируемости. В данном случае у нас в определении фигурирует понятие резидент и нерезидент. Ну, в общем-то, самое точное определение резидентов дает экономическая статистика. Если это физические лица, то это граждане страны, которые находятся на ее территории более полугода. Резиденты, юридические лица, являются таковыми с момента регистрации юридического лица. Поэтому, как только фирма на территории данной экономической территории страны зарегистрирована, она является резидентом. Так вот, в данном случае предполагается, что как резиденты, так и нерезиденты свободно обменивают национальную валюту и используют ее в своих торговых и валютных сделках. Для того, чтобы разобрать принципы конвертируемости валюты по таким двум существенным характеристикам, как конвертируемость валюты по текущим счетам и конвертируемость валюты по счету капитала, нам нужно обратиться к схеме платежного баланса. Значит, посмотрим внимательно. Счет, платежный баланс состоит из двух крупных счетов. Счет текущих операций. Первая статья в счете текущих операций подсчитывает экспорт и импорт. И вот разница между экспортом и импортом определяется как торговый баланс страны. Естественно, если экспорт в стране больше, чем импорт, то торговый баланс положительный. Второй статьей платежного баланса являются доходы, получаемые из рубежа, и доходы, выплачиваемые за рубеж. Имеется в виду доходы собственников факторов производства, то есть перечисления заработной платы, процента, прибыли, связанные с внешнеэкономической деятельностью, входят в счет текущих операций. И последний компонент счета текущих операций – это текущие частные трансферты, которые получаются из-за рубежа или выплачиваются за рубеж. В данном случае предполагаются такие текущие частные трансферты. Это различные дарения, это помощь, ну, та, которая оказывается именно частными организациями, а не государством. Так вот, если теперь суммировать показатели левой и правой колонок, представленные на нашей схеме, и найти между ними разницу, то сальдо счета текущих операций позволяет нам учесть как раз в основном внешнеторговые потоки и потоки доходов собственников факторов производства, которые организуются в международных экономических отношениях. Счет капитала или счет операций с капиталом. Прежде всего, первая составляющая счета капитала – это иностранные инвестиции и отечественные инвестиции, которые мы передаем за рубеж. Как известно, инвестиции могут быть как портфельные, так и прямые, но тем не менее, в данном случае не важно. Их можно, конечно, подразделить в рамках счета, но у нас все эти инвестиционные потоки финансовые присутствуют первой строкой в счете капитала. Вторая строка – это приток государственных иностранных трансфертов. Так вот, как раз здесь государственная помощь, потоки финансовой помощи, именно предоставляемые государственными структурами, отражены в счете капитала как показатель государственных иностранных трансфертов, приток и отток за рубеж. Соответственно, кроме дарения или вот такой безвозмездной финансовой помощи, как трансферты, еще одной составляющей финансовых потоков между странами являются займы. И тогда следующая строка счета капитала – это приток займов в страну и отток займов из страны. Сальдо счета капитала, безусловно, балансирует левую и правую колонку счета, и предполагается, что здесь есть определенная взаимозависимость между сальдо торгового баланса и сальдо счета капитала. Общий платежный баланс подсчитывается как сумма по сальдо торговому балансу и как сальдо счета капитала. Обратим внимание, что в данном случае как торговый баланс, как счет текущих операций, так и счет капитала являются достаточно взаимосвязанными. Если в стране развивается международная торговля, достаточно бурными потоками идет экспорт, то обычно складывается положительный торговый баланс и положительное сальдо текущих операций. Тогда у государства в стране у экономических агентов накапливаются избыточные капитальные активы. И тогда такая страна обычно дает суду, осуществляет иностранные трансферты за рубеж, осуществляет международные инвестиции. Таким образом, получается, что счет капитала является балансирующей статьей счета текущих операций. И если по счету текущих операций у нас может быть положительное сальдо, то это значит, идет приток в страну по платежам, по торговым операциям, то обычно по счету капитала идет отток вложения за рубеж. Таким образом, счет капитала будет иметь отрицательное значение. Плюс и минус в общей, так сказать, арифметическом сложении в данном случае дает 0. То есть, если платежный баланс сбалансирован, то он у нас равен 0. Если же складывается такая ситуация, что внешняя торговля менее развита, импорт достаточно велик, и экспортеры не так конкурентны на международном рынке, то счет текущих операций становится отрицательным. И вот чтобы покрыть эти внешние экономические, так сказать, платежи, государству и фирмам приходится делать займы. И вот тогда счет капитала опять-таки балансирует отрицательный счет текущих операций. И по показателю счета капитала у нас становится положительным, идет приток капитала, капитальных активов в страну. Таким образом, еще раз повторюсь, первая и вторая половинка платежного баланса – это взаимные сбалансированные статьи. Если сложилась такая ситуация, что невозможно стране полностью покрыть недостаток счета текущих операций за счет займов и какого-то другого инвестиционного притока, как же тогда? Тогда используются резервные фонды. И вот тогда как раз валютно-резервный фонд, который связан с резервной валютой, выполняет функцию источника, из которого государство, центральный банк, покрывает свои внешние долги. Итак, исходя из этого, исходя из понятий счета текущих операций и счета торгового, и счета капитала, мы можем выделить конвертируемость по текущим операциям, то есть отсутствие ограничений по платежам и трансфертам по текущим международным операциям. Соответственно, она может быть жесткая и мягкая. Если у нас с вами фиксированный валютный курс, то конвертируемость по текущим операциям является жесткой. Если у нас плавающий валютный курс или курс, обладающим регулируемым плаванием, то конвертируемость по текущим операциям является мягкой. В первую очередь, при вхождении в международный валютный фонд страны как раз обязываются вводить конвертируемость по текущим операциям для своей валюты, чтобы поддерживать развитие международных торговых отношений. Факторы, влияющие на конвертируемость валюты по текущим операциям, достаточно многообразны. Но, как я уже говорила в прошлых лекциях, безусловно, внутреннее и внешнее экономическое развитие влияет на конвертируемость, на возможность конвертируемость валюты по текущим операциям. Если у нас либеральная торговая система, соответственно, экономические барьеры –